Глава 65. Возвращение во Фрезер-Ридж. Иокаста не желала отпускать своих новых родственников. Но нам надо было возвращаться во Фрезер-Ридж на запущенную ферму. Тем более, что с весенним севом мы в этом году запоздали. Бриана же наотрез отказалась оставаться в горной реке без нас. Впрочем, это было даже к лучшему. Ума не приложу, что Джейми делал бы без внука. Лорд Джон к тому времени полностью оправился от ранения. Он проводил нас до бизоньих троп, поцеловал Бриану и ребенка, обнял Джейми и с ума сойти, даже меня. «Надеюсь, вы о них позаботитесь», — кивнул он в сторону фургона, где две ярко-рыжие головы склонились над запеленованным свертком. «Конечно. Благодарю за доверие». Он поднес мои пальцы к губам, скупо улыбнулся и уехал, не оглядываясь. Вирджинии его ждал сын. Спустя неделю, по поросшей травой колее, мы добрались до горного гребня, где вовсю буйствовала земляника. Вперемешку зеленая, белая и красная, сладкая и терпкая. Хижина предстала перед нами грязной и заброшенной. В пустые сараи нанесло горы сухих листьев. Сад превратился в клубок ссохшихся путанных стеблей. Конюшня была до уныния пустой. В стороне укоризненно чернел скелет нового дома. Казалось, это место совершенно непригодно для жизни. И все же я никогда не была так рада вернуться домой. «Имя», — написала я и нерешительно опустила перо. Бог его знает. Тут с фамилией еще не решен вопрос. Что уж говорить о христианском имени. Я называла его «Сладенький» и «Мальчик мой», Лизи — «Парнишка». Джейми обращался к нему исключительно на гельском, именуя «Внук» или «Руа» — «Рыжик», потому что темный младенческий пушок уже сменился ярко-пламенными волосками. Бряне вовсе не нужны были никакие прозвища. Она просто не спускала сына с рук, свирепо ограждая его от чужих посягательств. Она заявила, что еще не определилась с официальным именем. «Пока». «А когда?» — наивно спросила Лизи. Бриана не ответила. Впрочем, я и так знала, когда вернется Роджер. «Если не вернется, боюсь, бедный парень так и проживет всю жизнь без имени», — пробормотал Джейми. «Черт возьми, эта девчонка такая упрямая». «Она верит в Роджера», — парировала я. «Ты бы поучился у нее». Джейми внимательно на меня посмотрел. «Саксоночка, вера и надежда отнюдь не одно и то же». «Ну, значит, поучись у нее надежде», — огрызнулась я, стряхивая с пера излишки чернил. У нашего безымянного малыша на попке выступила сыпь, отчего он, а заодно и весь дом, не спал всю ночь. У меня резало от недосыпа глаза, я была не в духе и не испытала желания проявлять стерпимость. Джейми обогнул стол и сел напротив, пристроив подбородок на сложенные руки. «Обязательно». Глаза у него насмешливо сверкнули. «Вот только определюсь сперва. На что лучше надеяться? Чтобы он пришел или чтобы заблудился на полдороги?» Улыбнувшись, я пощекотала кончиком пера ему переносицу и вернулась к работе. Джейми громко чихнул и склонился над столом, заглядывая в мои бумаги. «Чем это ты занимаешься, Саксоночка?» «Делаю малышу Джонни Доу свидетельство о рождении». «Какому еще Джонни Доу?» — недоуменно переспросил он. «Это что, в честь какого-то святого?» «Вряд ли. Хотя кто знает. Может, это имена вроде Пантелеона или Ануфрия или Фереола?» «Фереол? Я о таком и не слыхал. Мой любимый святой», — пояснила я, аккуратно внося в нужную графу дату и время рождения. Хоть с этим все ясно. Два раздела я могла заполнить с чистой совестью. Дату рождения и имя принимавшего роды врача. «Фереол?» — с некоторой долей веселья пояснила я. «Покровитель больной птицы. Христианский мученик. Он был трибуном римской армии. Когда выяснилось, что он тайный христианин, его схватили и посадили в тюремную выгребную яму. Должно быть, камеры были переполнены. Этот смельчак умудрился высвободиться из цепей и сбежать через канализацию. Однако его схватили и на сей раз отрубили голову. «А при чем здесь больная птица?» «Понятия не имею. Напиши в Ватикан, поинтересуйся». «Хм, ну и ладно. Все равно мне больше нравится святой Гиньоль». Вот понимала ведь, что здесь кроется подвох. «А он чему покровительствует?» «Говорят, он помогает импотентам». Джейми уже не скрывал веселья. «Я как-то видел его статую. Поговаривают, ей 1000 лет, и что она известна неким чудом. Представляешь, у этой статуи член размером с немаленькую такую дубинку, и что тут такого?» «А то, что не в размере дело», — нетерпеливо взмахнул он рукой. «По крайней мере, не только. Поговаривают, за 1000 лет местные жители не раз отрезали щепку-другую. Ну, как реликвию. А член меньше не становится». Он ухмыльнулся. «А еще говорят, если держать в кармане кусочек статуи святого Гиньоля, можно развлекаться без устали день и ночь напролет». «Ну, женщин, думаю, придется менять», — насмешливо отозвалась я. «А ты не интересовался, за какие такие подвиги он удостоился канонизации, а?» Джейми захохотал. «А эта саксоночка тебе расскажет любой, кто хоть раз ему молился». Он взглянул в открытую дверь. Бриана с Лиззи, подобрав юбки, сидели на траве и нянчились с рыженьким, точно бабуин ребенком, лежавшим на старой шали. «Бриана, Эллен», — вывела я в документе и задумалась. «Что лучше, Бриана Эллен Рэндалл или Бриана Фрезер? Или и то, и другое?» Джейми неопределенно пожал плечами. «А это важно?» «Может быть, да». Я подула на бумагу, и глянцевые черные буковки, высыхая, потускнели. «Если Роджер вернется, ребенок будет носить имя Маккензи. Если нет, значит, фамилию матери». Джейми молчал, глядя на двух девушек. Утром они искупались в ручье, и теперь Лиззи расчесывала длинные пряди Брианы ярким шелком, горящие в лучах летнего солнца. «Она представляется как Бриана Фрезер», — тихо сказал он. «Точнее, представлялась раньше». Положив перо, я взяла Джейми за руку. «Она простила тебя. Ты же знаешь». Он повел плечами, выдавая душевное смятение. «Это сейчас простила. А если парень не вернется?» Я не нашлась с ответом. Джейми прав. Бриана простила его за прошлую ошибку. Однако если Роджер не объявится в ближайшее время, она вновь обвинит в этом Джейми. И, увы, не без основания. «Пусть будут оба», — резко сказал он. «Пусть сама выбирает». И, кажется, говорил он вовсе не об имени. «Роджер скоро придет. Все наладится». И, взявшись за перо, я чуть слышно добавила: «Надеюсь». Он склонился над ручьем, бежавшим по темно-зеленой скале. Было жарко, стояло лето, а не осень. Но изумрудный мох все так же пружинил под ногами. Он давно позабыл, что такое бритва. Борода и волосы свисали клочьями. Прошлым вечером он помылся в ручье и попробовал отстирать одежду, и все же не питал иллюзий по поводу своей внешности. Впрочем, было бы о чем заботиться, словно кому-то есть дело до его внешнего вида. Хромая, он направился к лошади. При каждом шаге ногу пронзало дикой болью. И это тоже не имело никакого значения. Он медленно пересек поляну, где впервые встретил Джейми Фрезера. На сей раз листва была ярко-зеленой. Откуда-то из плетения ветвей хрипло каркала ворона. Между деревьями его никто не поджидал. Только высокая трава колыхалась на ветру. Он глубоко вдохнул, когда воспоминание осколком прошлой жизни больно кольнуло сердце. Он повернул к вершине хребта и легонько тронул лошадь здоровой ногой. Уже скоро. Неизвестно, как его встретят, но это было неважно. Все утратило смысл, кроме того факта, что Роджер был здесь.